Осуждение. Дорогая о Господе С. Вспомните, как учили вы в школе и как неприметным для себя образом научились читать и писать. И в духовной жизни есть нечто подобное. Наше дело – трудиться, делать то, что мы осмыслили и поняли. Остальное – дело Божие. Не видим, как в земле сердца прорастает брошенное туда слово жизни. Не мните увидеть себя праведницей, а всегда просите: «Даруй мне, Господи, зрете моя согрешение и не осуждайте брата моего». О сестре молитесь, если она была крещена, ведь сердце знает только Господь, не нам судить других. И еще просьба. Пожалейте меня. Мне 88 лет, и взять вас под свое окормление я не могу, а помолиться обещаю. Дорогая Ю, а ты попробуй, сама поживи внимательно хоть один день, понаблюдай за собой. Кто ты-то есть по отношению к людям? Сначала узнай себя, а потом попробуй хоть день прожить, сопротивляясь греху. Узнаешь, как это трудно, а узнав, научишься снисходить к немощам человеческим и не будешь никого осуждать. Два греха самых страшных для спасения в человеке – осуждение и соблазн. И ведь оба они тебе портят жизнь, да и другим. Бог тебе какие грехи простит непрощаемые? А мы с тобой малость другим простить не можем. Умудри тебя, Бог. Раба Божия Н. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. Думаю, что по неведению вы зовете меня рассуждать о приходских делах вашей церкви и о священнике в ней. Ни вас я не знаю, ни отца Н. Осудить с чьих-то слов или по чьему-то навету, даже и печатному, воздержусь. Да и кто я такой, чтобы судить? Мне и в монастыре такой власти не дано. А тут милости просим в чужую епархию со своим суждением. Нет, дорогие мои, простите, но просьбы ваши для меня невозможны. В вашей епархии есть владыка, под домофором которого находитесь все вы, и священник, и прихожане. К нему и обращайтесь в своих недоумениях. Дорогая Н, когда вашу церковь только начинали восстанавливать, я задыхался от потока писем из вашего прихода о том, какой у вас необыкновенный батюшка и какая необыкновенная община. Через некоторое время поток писем остался прежним, но с иным содержанием. А породили нынешнюю скорбную ситуацию ваши своеволие и самоумие.